бедные, богатые. Определенные парадоксы, которые наблюдаются у студентов из богатых семей, дают нам важный урок, касающийся образования в целом. Будучи материально обеспеченными, дети часто оказываются обездоленными в смысле душевного благополучия. С точки зрения статистики, в большей степени, чем другие дети, они склонны к злоупотреблению наркотиками или алкоголем, депрессии и тревожности. Психолог Суния Лутар со своими коллегами исследовала так называемое явление бедных-богатых и выявила два основных фактора, которыми обусловлено это явление. Необходимость преуспеть и чувство изолированности. Сопутствующий фактор, который косвенно обсуждает Лутар, излишняя вовлеченность родителей и учителей в жизнь этих детей. Детей богатых родителей обычно отправляют в частные или лучшие государственные школы в определенных районах, которые сосредоточены на достижении академической успеваемости. Организации занятий на продвинутом уровне, где ведется список лучших учеников, впоследствии они поступают в престижные учебные заведения. Эти дети находятся под ощутимым гнетом, который заставляет их добиваться академических успехов. В их среде принято уделять мало внимания удовольствию от учебного процесса и извлечению уроков из собственных ошибок. Очевидно, такой путь – кратчайшее средство достижения цели. Стоит ли говорить, что родители и учителя питают благие намерения, которые, как известно, не всегда ведут в рай? Как замечает Лутар, большинству из нас неведомы риски и трудности, которые парадоксальным образом вызваны попытками сделать лучше для своих детей. У большинства таких детей эти риски и трудности проявляют себя в виде перфекционизма. Печально, но такие взгляды преднамеренно усиливают, а иногда порождают, нездоровые мысли о совершенстве. Кто с большей вероятностью получит уведомление о зачислении в престижный вуз? Школьник, который пытался действовать и терпел неудач, рисковал и промахивался, желая понять, что ему действительно интересно, или школьник с безупречным аттестатом? При прочих равных условиях большинство университетов предпочтут последнего, первому, воздав должное измеряемому результату, а не увлеченному поиску. Возлагать большие надежды на детей – вещь важная. Одна из распространенных ошибок неблагополучных районов состоит в том, что родители, учителя и политики как раз не возлагают особых надежд на юных обитателей. Однако в перспективе жесткие стандарты могут послужить причиной здорового адаптивного перфекционизма или того, что я называю оптимализмом. Долгосрочный успех и счастье девочки-подростка преимущественно зависит от того, каким образом она добивается трудной цели, одновременно миряясь с неудачами и несовершенством. Родителям и педагогам поставлена задача, не отказываясь от больших надежд, разрешать детям поиски, воспитывать в них умение рисковать, давать возможность совершать ошибки и промахи. Под чрезмерным гнетом необходимости преуспеть находятся не только дети. Зачастую сами родители оказываются продуктами аналогичного воспитания, проводят за работой большую часть свободного времени ото сна. И не обязательно потому, что им этого хочется. Обычно у таких родителей остается мало времени и сил на своих детей, и в результате те чувствуют себя изолированными и одинокими. Лишенные родительской поддержки, дети и изначально в большей степени устойчивы к депрессии и тревожности, а также к давлению со стороны сверстников. Последствия недостаточного родительского участия могут быть серьезными. И все-таки последствия чрезмерного родительского участия могут быть столь же пагубными. Когда девочка все время находится под присмотром, когда каждый ее шаг критикуется и ее забрасывают инструкциями, то единственной верной стратегией в любых делах становится кратчайшей. Идеальный путь к цели – вот урок, который она получает в итоге. Никаких отклонений от этого пути не допускается. Со временем в ней просыпается голос, который комментирует все ее поступки. И она его слушается даже тогда, когда родителей нет рядом. Часто родители и учителя пытаются ускорить развитие детей, давая четкие указания и отделяя хорошее от плохого. В конце концов, почему бы более опытному родителю не помочь ребенку избежать ненужных ошибок? Загвоздка в том, что хотя грамотные указания полезны для здорового детского развития, хорошего может быть оказаться слишком много. Столь же важно иногда позволять детям отправляться на поиски неведомой им территории, время от времени оказываясь в тупике. Родителям с перфекционистскими наклонностями особенно трудно отказаться от контроля над каждым поступком ребенка. Такое родительское поведение препятствует его развитию. До тех пор, пока ребенок остается в безопасности, ему надо решать, принимать собственные неидеальные решения, испытывать горечь неудач, радость познания и гордость за успех. Как ни странно, чрезмерная родительская похвала и ободрение могут быть столь же вредными для ребенка, как и чрезмерная родительская критика. Некоторые родители, следуя советам психологов, поддерживают у ребенка положительный настрой всякий раз, когда он совершает правильный поступок. Хотя положительный настрой бесспорно важен, дети также нуждаются в периодах, свободных от оценки. В промежутках времени, когда они могут заниматься делами или развлекаться, и им не мешает ни похвала, ни критика. Лутар и ее коллеги обнаружили, что основной причиной злоупотребления алкоголем или наркотиками, а также частых стрессов среди социально благополучных подростков, как правило, является ярко выраженная родительская критика как девочек, так и мальчиков, а также отсутствие внешкольного надзора. С одной стороны, его участие большинства родителей в жизни своих детей сегодня явно недостаточно. С другой стороны, в то ограниченное время, которое родители проводят со своими детьми, они проявляют излишнюю озабоченность своим каждодневным отсутствием и сверх всякой меры вмешиваются в жизнь детей, что ведет к ярко выраженной родительской критике. Исследование, проведенное в семье, где есть старшие дети, позволило получить дополнительное представление о хрупком равновесии золотой середины, лежащей между избыточной и недостаточной заинтересованностью. Старшего ребенка с большей вероятностью сочтут одаренным, и несоразмерно большее число студентов престижных учебных заведений старшие дети. По крайней мере, отчасти это связано с тем, что старшим детям родители уделяют больше времени и внимания. Однако также более вероятно, что в отличие от своих братьев и сестер, старший ребенок станет перфекционистом. Отчасти это происходит по той причине, что родители проводили с ним больше времени, и, соответственно, он имел в жизни меньше периодов, свободных от критики. В свою очередь, следует отметить, что необходимость предоставить детям пространство для маневра не оправдывает родительского невнимания. Перефразируя Аристотеля с его учением о золотой середине, можно сказать, что смысл заключается в проявлении заинтересованности в правильное время, в правильной степени, с правильными намерениями и правильным образом. Конечно, как известному любому родителю, это легче советовать, чем сделать. Простой пример осуществления принципа золотой середины в образовательной практике можно найти в школах Монтессори. Цель классных занятий по методике Монтессори состоит в том, чтобы воспитать чувство свободы в структурированной среде. Недостаточная заинтересованность – это свобода, у которой нет структуры или границ. Чрезмерная заинтересованность – это структура или границы, в которых нет свободы. Трудно не поразиться спокойной сосредоточенностью учеников школ Монтессори, глубоко погруженных в выполнение индивидуальных или групповых заданий. Хотя маленькая девочка знает, что учитель придет на помощь, когда ей потребуется, и он не только хвалит, но и когда надо делает замечания, фактическая вовлеченность учителя в процесс сведена к абсолютному минимуму. Столько участия, сколько необходимо, и столько свободы, сколько возможно. По сути, учитель создает безопасную среду, которая соответствует возрасту ребенка. Затем в этой среде предоставляется свобода действий. Михай Чиксентмихальи вместе с Кевином Ротунды провел исследование, в котором сравнил школы Монтессори с традиционными. Одно из главных различий состояло в том, что ученики традиционных школ основную часть времени проводят слушая и записывая уроки, то есть занимаются высокоструктурированной деятельностью. Напротив, ученики школ Монтессори больше времени тратят на участие в независимых проектах, как индивидуальных, так и групповых. Этот вид деятельности предполагает сочетание свободы и организованности. Не случайно у учеников Монтессори более доброжелательное отношение к своим одноклассникам, учителям и школе. Они активнее участвуют в школьных занятиях, более энергичны и демонстрируют высокий уровень внутренней мотивации. Разминка. Создавали ли вы другим людям, детям или взрослым благоприятную для обучения среду, в которой было бы достаточно свободных от критики периодов и предполагалась соответствующая заинтересованность? Имелась ли такая среда в вашей жизни?